восток, на восток. Настенька сбросила с себя платье, подошла к кровати. «Какая-то холодная», — шепнул он. У нее горели лицо, шея, грудь, но руки еще хранили устойчивую прохладу реки. Она приблизилась к нему, и тепло его тела обволокло ее. Нет, солнце и в самом деле обратилось вспять. Оно сейчас шло тропой, которой сотворение мира не ходило. Автомобиль выехал из города, и Репнины увидели впереди на холме Асанова. «Наверное, верст 5», — сказал Репнин шоферу, рассматривая холм, который сделали выше старые липы и церковка. «Около того», — сказал шофер сдержанно. Дорога не круто шла в гору, и поля по-летнему ярко-зеленые, ухоженные, с островками рощ и садов, высветлило солнце. В церковке на пологом холме звонили к вечерне, и округло мягкие звуки колокольного звона катились по полям, взбираясь на невысокие холмы, скатываясь в лощины. Машина прошла нижние Асанова. Двухэтажный дом, окруженный садами и купами уже отцветшей сирени, остался в стороне и начала взбираться на холм. Верхнее Асаново было там. «Как просто все вокруг, а глаз не оторвешь», — произнесла Настенька. «Вот оно, русское поле». «Русское поле», — задумчиво сказал Репнин. «Поле русское», — повторил он, а сам подумал. «Кто знает, что происходило на Асановском холме все эти месяцы? Быть может, именно здесь и сооружался заговор против России». И вновь холодная рука коснулась его сердца. И Репнин подумал, глупо, конечно, но кажется, будто эти березы и пологий скат холма и речка под холмом, что были невольными очевидцами событий, изменили сути своей. У него было то же состояние, когда часом позже он шел с Фрэнсисом боковой аллеей, огибающей Верхнеосановскую усадьбу, к деревянному домику над речкой. «Уж этот дом видел все», — думал Репнин. Домик смахивал на лесную сторожку. Два окна смотрели на аллею, два — на другую сторону в поле. Холмистое, убранное рощами и садами, оно было видно далеко отсюда. Потому как Фрэнсис ткнул дверь, как наклонился, входя в комнату, и, протянув руку, подвинул стул, приглашая Репнина сесть, тот понял. Уединенная Асановская обитель была Фрэнсиса известна и прежде. Кстати, обитель была убрана умелой рукой. Комнату обставили резной мебелью простого, но приятного северорусского рисунка. На самодельной полке разместилась деревянная посуда, разумеется, декоративные, плоские блюда со жбанами, чаши с ковшами, все емкое, громоздко большое, добротное. Но Фрэнсис не воспользовался ни ковшом, ни жбаном. Он открыл дверцу полированного шкафа-теремка, достал оттуда бутылку канадского виски «Very Best», блюдо с сэндвичами, копченая колбаса не стареет, поднос с рюмками. Посол непредусмотрительно задержал руку с подносом над столом, и близко поставленные друг к другу рюмки обнаружили к неудовольствию Фрэнсиса, как дрожит рука. Репнин знал, алкоголь был недугом американца. В Питере посол пил много, однако, в отличие от прочих, подверженных влиянию зеленого змея, хмелел не сразу. Быть может, дрожащие руки — единственный признак, выдавший посла. «Мне сказали, что вы школьный друг мистера Чечерина?» — спросил посол по-английски, поспешно опустив поднос с рюмками на стол и загасив звон. «Школьный друг?» «Не в меньшей степени, чем Арчибальд Хелл, которого вы изволили вспомнить вчера», — заметил Репнин,